Тоже оставался с нами в Вордмуте. Он был слишком избалован, чтобы жить в зоопарке, но мать Джерри обожала его и ухаживала за ним, как за малым детем, исполняя все его желания. Даже Софи, где был ее ум, вела себя точно так же. В один прекрасный день я увидела, как она ходит по гостиной с восседающим на голове шимпанзе. «Но ему это нравится?» — возразила она в ответ на мое замечание. И ведь он еще совсем ребенок. Нашим переговорам с мэрией Пула, казалось, не будет конца. Но все же мы пришли к устраивавшему обе стороны предварительному соглашению, и Харт Дэвис вызвался гарантировать для нас банковский заем в размере 10 000 фунтов, под обещание, что зоопарк обеспечит материал для бесконечной серии книг, эксклюзивные права на которые будут принадлежать издательству. Увы, предложенные нами условия аренды оказались неприемлемыми. Было очевидно, что большая часть 10 000 будет поглощена одним только ремонтом усадьбы и надворных строений, что вовсе не входило в наши планы. Нам ведь еще надо было соорудить вольеры и различные специальные постройки, провести свет, отопление и так далее. Даррелл страшно огорчился. И с великой неохотой пришлось нам признать, что из идеи учредить зоопарк в Пуле ничего не выйдет. Городские власти посчитали, что мы их здорово подвели, но им следовало учесть, сколько времени и денег мы потратили на все переговоры. К тому же необходимо было в этом году организовать новую экспедицию, чтобы выполнить наши обязательства перед издателем. Бедняга Даррелл не находил себе места. Если мы срочно что-нибудь не придумаем, лишимся животных, размещенных в Пейнтонском зоопарке. У нас было условлено, что если мы к определенной дате не заберем зверей, они станут собственностью зоопарка. Абсолютно справедливые условия, ведь там почти год содержали и кормили их. «Почему бы нам не совершить новое путешествие?» — предложила я, — «подальше от всего этого кавардака». Моя идея понравилась Джерри, и мы решили снова отправиться в Аргентину, но на этот раз работать только в ее пределах. Прежде чем уезжать, требовалось решить ряд проблем. Главное — определиться с будущим нашего зверинца и придумать, как быть с Чемли, который окончательно перестал кого-либо слушаться, кроме самого Даррелла. «Все равно», — заключил Джерри, — «будем готовить аргентинскую экспедицию, а со зверинцем и Чемли разберемся, когда завершим подготовку». И мы с Софи принялись за дело. Наши планы вызвали большой интерес у BBC. Правда, компания не могла выделить нам в помощь кинооператора, но предложила подписать контракт на любой фильм, снятый нами самими. Мы снова обратились к нашим друзьям в Министерстве иностранных дел и в посольстве Аргентины, и к нам отнеслись так же доброжелательно, как 4 года назад. «Знаешь, мне кажется, мы просто обязаны предложить Харт Дэвису еще одну книгу, прежде чем уезжать», — сказал Даррелл. «Но за такой короткий срок я не в состоянии сочинить что-то о последней африканской экспедиции». «А как насчет того, чтобы издать все то, что ты писал для BBC?» «Ты это о чем?» «О цикле передач, который ты назвал «Встречи с животными». «Вспомни, какой популярностью они пользовались». Сколько людей писали на радио, прося прислать им копии текстов. Думаешь, они понравятся Харт Дэвису? Во всяком случае, это лучше, чем ничего, — настаивала я. И ты можешь посоветоваться со Спенсером. Спенсер одобрил мою идею, но попросил познакомить его с текстами, прежде чем он займется этим делом. Тексты ему понравились, после чего оставалось только скомпоновать их и сочинить небольшое вступление. Ральф Томпсон снабдил книгу прелестными иллюстрациями, и, ко всеобщему удивлению, исключая меня, она была хорошо принята и неплохо разошлась. «Что может быть лучше? Дважды получить деньги за одну работу», — смеялась Софи. «Однако не думаю, чтобы нам позволили повторить этот номер. Так или иначе, издателю было над чем поработать в наше отсутствие». Конечно, главной нашей заботой оставалась подготовка экспедиции.